Теплый комок шерсти снова потерся о ее лодыжку. Она наугад ткнула ногой в надежде размажить грызуну голову. Надо было поберечь батарейку фонарика, пока она не чувствовала настоящей опасности. Крысы еще не решались атаковать все вместе, но рано или поздно это произойдет. В какой-то момент они перестанут ее бояться, и вот тогда-то начнутся настоящие проблемы. Глава 24. Антония не смогла покинуть поместье в тот же вечер, как она рассчитывала, потому что на швейцарских рейсах не осталось свободных мест. Ей пришлось провести ночь в огромном здании, дрожа от нетерпения. Она была так возбуждена, что не сомкнула глаз. Она забыла о самом существовании Сары. Каждые 10 минут она открывала сумочку, вынимала ключ от швейцарского сейфа, крутила его в руках, так что металл разогревался от жара ее тела. Она даже подносила его к губам и целовала или пристраивала на груди, как золотую подвеску. Она еле сдерживалась, чтобы не испустить торжествующий крик, рычание волчицы. И вот редкость. Ей даже хотелось заняться любовью. Уже много лет она из принципа вела целомудренную жизнь. 2 неудачных опыта в 16 и 20 лет оставили ее девственницей, испытывающей отвращение к сексуальным приключениям. И хотя в пустыне она делала вид, что совокупляется с Тошем и Ван Диком, но только для того, чтобы придать достоверность своей роли разгульной, взбалмошной девицы. На самом деле парни были гомосексуалистами. Они охотно согласились разыграть комедию, чтобы позлить Сару, казавшуюся им слишком скованной. Что же касается Антонии, то она испытывала огромное удовольствие. Строя из себя битницу, жаждущую свободной любви и искусственного рая, хотя на самом деле оставалась настороже, следя за малейшим движением сестры. Только раз Антония поддалась наркотическим глюкам, когда Сара уехала в Лос-Анджелес, чтобы показать врачу свое порезанное запястье. Оставшись одна с Тошем и Ван Диком, Антония дала убедить себя и решила поучаствовать в опыте расширения поля сознания. Это чуть не стоило ей жизни, потому что Гвена Ламаэль воспользовалась этим, чтобы убить парней. Какая же она чокнутая! Вздрогнула Антония, вспоминая происшедшее. «Я готова поспорить, что она даже не узнала меня, когда проскользнула в ангар. А я была настолько под кайфом, что даже не смогла бы защититься, попытаясь она меня придушить, как остальных». Но это было неприятное воспоминание, одна из немногих ошибок. Антонии было стыдно. После отъезда Сары у нее началась депрессия, она не понимала, в чем дело. Внезапно ее обуяло непреодолимое желание послать все к черту. Ее переполняло отвращение ко всему миру, до самых дальних галактик. Одна из тех черных дыр, которые иногда угрожали поглотить ее в свои колодцы антиматерии. Тош и Ван Дик, догадавшись, что она раскачивается над бездной, неожиданно вытащили пакетик мексиканских грибов, которые приберегали для мгновений самой черной депрессии. «Ну же, детка!» — прошептал Тош с мальчишеской озорной улыбкой. «Это тебя подбодрит. Мы сварганим отличный супчик с витаминами счастья». Антония окунулась в бред. Гвена Ламаэль воспользовалась этим, чтобы проникнуть в сарай в наряде Лиззи Катц, цитируя обрывки диалогов из фильмов «Старлетки», у которой она позаимствовала внешность. Она склонилась над молодыми людьми, сраженными наркотой, и погладила их по лицу кончиками пальцев, затянутых в белые перчатки. «Я чуть не умерла со страху», — вспоминала Антония. «На секунду я действительно поверила, что это призрак Лиззи. Потом она подошла ко мне, чтобы прочесть мне нотацию». Она говорила что-то вроде «Ты не должна нападать на свою сестру. Это нехорошо. Я видела, как ты пыталась вскрыть ей вены. Если будешь продолжать в том же духе, мне придется вмешаться и наказать тебя. Мне будет тяжело это сделать, потому что ты ведь тоже моя дочь. Вы обе мои маленькие доченьки, и я вас очень люблю». Каша, сваренная из слов любви и угроз. Бесконечная материнская болтовня, такая, какой представляла ее себе Антония. На 3 секунды ее охватила настоящая паника. Мочевой пузырь не выдержал, когда призрак погладил ее по лбу, а потом... Потом она заметила плохо натянутый парик, пот под слоем грима, влажные полукружья под мышками и, наконец, узнала Гвенналу. Эту чокнутую Гвенналу Маэль. Очарование ушло, и, несмотря на наркотический туман, Антония прыснула со смеху. Ошибка, конечно. Единственная ошибка в плане, которому она неукоснительно следовала в течение 3 лет. Иногда вспоминая, что она провела половину жизни, ожидая восстановления справедливости, надеясь на гипотетическое изменение ситуации, Антонии хотелось разрыдаться от жалости к себе. Во сне она видела себя женщиной, запертой в зале ожидания, со старыми журналами и пепельницами, полными окурков. Сколько раз за последние 10 лет, как только наступала ночь, она следила за Сарой, намереваясь убить ее. 20, 30. И всегда в последнюю минуту Антония сдавалась, не хватало смелости. Только однажды она пошла до конца. Она все еще помнила бутылку с бензином, которую бросила в полуоткрытое окно, заблокированный замок, чтобы сестра не смогла сбежать, и, главное, сумасшедшую радость, которую испытала, услышав мычание пожарных сирен.